Перед глазами Валентина вдруг опять все поплыло, зато рывком обострился слух. Словно организму не хватало энергии включить сразу все феноменальные способности стажера, и он в старт-стопном режиме переключал их по очереди. Теперь он слышал не только сопение сектантов, но и все шорохи и шаги в траве где-то на кромке леса, за кладбищем. — Слышь, собака страшная, отними у Диора бутылку. — Да он уже давно не пьет. — Я занюхиваю, чтоб в форме быть. — Нашли время. — Да ладно тебе, борода, раз Некрон сказал, что все будет путем, значит, все будет путем. Расслабься. — Расслабишься тут, — волновался Тор. — Чего он ждет? — Я тоже не пойму. Булькнул, занюхивая бутылку Диор. «Все ведь на виду. Борода своей киянкой их один разгонит или расплющит. Никто даже пикнуть не успеет». «Хваст, дай ему по шее или укуси за зад», — попросил Тор. «Зачем?» «Да чтоб протрезвел, а то сигнал прозевает и не успеет сектантам глаза отвести». «Я ему укушу. Уйди отсюда, хвостатый, еще блох напускаешь!» Валентин улыбнулся еще шире. «Эту троицу не перепутаешь ни с кем. Ну, раз они все здесь, то ночка веселая будет обеспечена не ему, а его мучителям». К тому времени дворник нарисовал на теле юноши последний знак и начал любоваться своим творением. «Лепота! Может, в бодиарды пойти? Буду женские тела расписывать. Все ловчее, чем мужские, и гораздо приятнее». Дворник поднялся, и Валентин сразу увидел свою скомканную одежду неподалеку от креста, которая раньше скрывала тело художника. Рядом с одеждой лежал женский парик и выпавший из кармана черный футляр — подарок Некрона. Дворник надвинул на глаза капюшон, и тут, в свете факелов, Валентин еще раз узнал его. Это был тот самый бородач из бежевой девятки, отшатнувшийся от него вглубь машины. Неужели он уже тогда меня почуял? Они же вроде за матерью Мишки следили. — Дети мои! — заунывным голосом начал вещать бородач. «Настал наш час, сейчас мы вселим в это тело того, кто давно жаждал вырваться в наш мир. Да придет тот, кто даст свободу ему, да придет тот, кто превратит кладбище в города, а города в кладбища». «Диор, мать твою, отводи глаза! Не пихайся, я уже отвожу». Некрон подкрался так тихо, что даже Валентин его не сразу заметил, хотя ему глаза никто не отводил. Вампир улыбнулся стажеру, приложил палец к губам, призывая к молчанию, и поднял с земли футляр. Сектанты восторженно внимали своему предводителю, ничего не замечая вокруг, хотя некоторые из них смотрели прямо сквозь вампира. Некрон вынул шприц, склонился над юношей и вонзил иглу в икру его ноги. — Так надо, брат мой, терпи, — еле слышно прошептал вампир. Некрон аккуратно убрал опустевший шприц обратно в футляр, проскользнул между двух сектантов и исчез в темноте так же бесшумно, как и появился, немало озадачив этим Валентина. Действия вампира озадачили не только его. «Слышь, борода, теперь я совсем ничего не понимаю», — провыл Варк. «Я тоже», — буркнул Диор. «Может, добьем эту бутылку, а потом настучим по кумполу Некрону, ну и сектантам заодно?» «Не надо», — тихо ответил гном. «Теперь я понял, что он задумал. Наш бледнолицый брат прав, иначе нельзя. Да его же сожгут. Действуем строго по плану, жестко сказал Тор. Все команды Некрона выполнять безоговорочно, чтобы с мальчиком не случилось. По телу Валентина прошлась огненная волна, и он понял, что в нем забурлила кровь высшего вампира. Может, Некрон считает, что я должен освободиться сам? Юноша напряг мышцы, но серебряные нити впились в кожу, вызвав мучительную боль, и не дали порвать путы. Так призовем же его, а потом принесем в жертву тех, кто породил предателя, дабы возрадовался он и наградил нас своей благодатью. Водрузите крест пред алтарем. Сектанты, фанатично подвывая, воткнули факелы в землю, подхватили крест с привязанной к нему жертвой, подтащили к заранее вырытой в земле яме, опустили в нее основание креста, предварительно поставив его вертикально, и засыпали его землей и камнями. Как только крест укрепился около жертвенника, роль которого играл массивный, вросший в землю валун, его начали обкладывать со всех сторон сухим хворостом, поливая сверху маслом. — Некрон, сволочь! — мысленно завопил Валентин. — Ты что творишь? Меня же сейчас сожгут! — Доверься мне, брат мой! Тут же раздался в его голове сочувственный голос вампира. — Ты уже слышишь меня. Это хорошо. Значит, все идет по плану. Верь мне. — Дети мои! Дворник выудил из складок своего сутаны книгу в черном кожаном переплете. Торговля белой смертью принесла свои плоды. Этому древнему фолианту нет цены. Теперь наша миссия обречена на успех. Я начинаю, братья. Сомкните вокруг жертвенника круг, чтобы великий падший чувствовал каждого из вас и осенил своей благодатью, явившись в этот мир. Сектанты, взявшись за руки, сомкнули вокруг жертвенника круг. Их пастырь раскрыл книгу и начал что-то читать на незнакомом Валентину языке. — Латынь! — услышал юноша взволнованный голос Тора. — И книга древняя. Отсюда чую. — Некрон, а мы успеем? — Успеем, — успокоил гнома вампир. Читая заклинания, дворник периодически склонялся к чаше, стоявшей уже на жертвеннике, окунал в нее пальцы и брызгал свежей кровью в будущий костер. — Они действительно вызывают демона, — прошипел Тор. — Смотри, трижды по шесть макает. — Некрон, ты мне сейчас ухо сжуешь! — не по волчьи тявкнул оборотень. — Извини, хвостатый, рефлекс. Знали бы вы, как надоели концентраты, а из той чаши так вкусно пахнет, и ветер, как назло, в нашу сторону. Уйди от меня! Нашел время развлекаться, — шикнул на них Тор. Ну, почему они не поджигают? Заклинание вот-вот заработает. Почувствовал неладное и Валентин. Скосив глаза вниз, он увидел призрачный черный туман, заклубившийся у его ног, перевел взгляд на дворника. Глаза предводителя сектантов расширились, и юноша понял, что тот и сам до конца не верил в успех ритуала. — Поджигайте! — рявкнул дворник. — Великий падший должен почувствовать тепло, явившись в этот мир из гиены огненной.